Часть вторая. Сито и песок. Весь долгий день они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На ее умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях из золотой мишуры, и мужчины в черных бархатных костюмах не извлекали 100-фунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишенным выражения лицом то и дело поглядывала на молчавшие стены, а Монтек то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по нескольку раз перечитывал вслух какую-нибудь страницу. Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна последняя капля, от которой он вдруг переполняется и влага переливается через край. Так и здесь. В ряде добрых поступков какой-то один вдруг переполняет сердце. Монтек сидел, прислушиваясь к шуму дождя. Может быть, это-то и было в той девушке, что жила рядом с нами. Мне так хотелось понять ее. Она же умерла. Ради бога, поговорим о ком-нибудь живом. Не взглянув на жену, Монтек, весь дрожа как в ознобе, вышел в кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стеклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу. «Наша излюбленная тема о себе». Прищурившись, он поглядел на стену. «Наша излюбленная тема о себе». «Вот это мне понятно», — сказала Милдред. Но для Кларисы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других, обо мне. Из всех, кого я встречал за много-много лет, она первая мне по-настоящему понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в глаза, так, словно я что-то значу. Он поднял с полу обе книги, которые только что читал. «Эти люди умерли много лет назад, но я знаю, что все написанное ими здесь так или иначе связано с Кларисой». Снаружи, под дождем, что-то тихо заскреблось в дверь. Монтек замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене. «Кто-то за дверью! Почему молчит рупор?» Я его выключил. За дверью слышалось слабое пофыркивание, легкое шипение электрического пара. Милдред рассмеялась. «Да это просто собака, только и всего. Прогнать ее?» «Не смей, сиди!» Тишина. Там снаружи моросящий холодный дождь, а из-под запертой двери тонкий запах голубых электрических разрядов. «Продолжим», — спокойно сказал Монтек. Милдред отшвырнула книги ногой. «Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет». Он глянул на стены гостиной, мертвые и серые, как воды океана, который, однако, готов забурлить жизнью, стоит только включить электронное солнце. «А вот родственники — это живые люди. Они мне что-то говорят, я смеюсь, они смеются. А краски?» «Да, я знаю». «А кроме того, если брандмейстер Битти узнает об этих книгах...» Она задумалась. На лице ее отразилось удивление, потом страх. «Он может прийти сюда, сжечь дом, родственников, все! О, какой ужас! Подумай, сколько денег мы вложили во все это! Почему я должна читать книги? Зачем?» «Почему? Зачем?» — воскликнул Монтек. «Прошлой ночью я видел змею. Отвратительней ее нет ничего на свете. Она была как будто мертвая и вместе с тем живая. Она могла смотреть, но она не видела. Хочешь взглянуть на нее? Она в больнице неотложной помощи, там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдешь туда, почитаешь запись? Не знаю только, под какой рубрикой ее искать. Гай Монтак или страх, или война. А может, пойдешь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в пепле кости той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом. А Клариса Маклеллан, где ее теперь искать, в морге? Вот, слушай. Над домом проносились бомбардировщики, один за другим. Проносились с ревом, грохотом и свистом, словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба. «Господи, Боже мой!» — воскликнул Монтек. «Каждый час они воют у нас над головой! Каждая секунда нашей жизни этим заполнена! Почему никто не говорит об этом? После 1960 года мы затеяли и выиграли две атомные войны. Мы тут так веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. А не потому ли мы так богаты, что весь остальной мир беден и люди голодают, но мы и сыты? Я слышал, что весь мир тяжко трудится, но мы и веселимся. И не потому ли нас так ненавидят? Я слышал когда-то давно, что нас все ненавидят. А почему? За что? Ты знаешь? Я не знаю. Но, может быть, эти книги откроют нам глаза. Может быть, хоть они предостерегут нас от повторения все тех же ужасных ошибок. Я что-то не слышал, чтобы эти идиотки в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, ну как ты не понимаешь? Если читать каждый день, понемногу, ну, час в день, два часа в день, так, может быть... Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку. «Энн!» — она радостно засмеялась. «Да, белый клоун. Сегодня в вечерней программе». Монтек вышел в кухню и швырнул книгу на стол. «Монтек», — сказал он себе, — «ты в самом деле глуп. Но что же делать? Сообщить о книгах на станцию? Забыть о них?» Он снова раскрыл книгу, стараясь не слышать смеха Милдред. «Бедная Милли», — думал он, — «бедный Монтек, ведь и ты тоже ничего в них не можешь понять. Где просить помощи? Где найти учителя, когда уже столько времени потеряно? Не надо сдаваться». Он закрыл глаза. Ну да, конечно, он снова поймал себя на том, что думает о городском парке, куда однажды забрел год тому назад. В последнее время он все чаще вспоминал об этом. И сейчас в памяти ясно всплыло все, что произошло в тот день. Зеленый уголок парка, на скамейке старик в черном костюме. При виде Монтега он быстро спрятал что-то в карман пальто. Старик вскочил, словно хотел бежать, а Монтег сказал: «Подождите». «Я ни в чем не виноват!» — воскликнул старик, дрожа. «Я и не говорю, что вы в чем-то виноваты», — ответил Монтег. Какое-то время они сидели молча в мягких зеленых отсветах листвы. Потом Монтек заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка. Он лишился работы лет 40 тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер, и когда, наконец, его страх перед Монтегом прошел, он стал словоохотлив. Он заговорил тихим, размеренным голосом, глядя на небо, на деревья, на зеленые лужайки парка. Они беседовали около часа, и тут старик вдруг что-то прочитал наизусть, и Монтег понял, что это стихи. Потом старик, еще больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова, и Монтек знал, что стоит ему протянуть руку, и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки его, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях. «Я ведь говорю, — «Не о самих вещах, сэр», — говорил Фабер. «Я говорю об их значении. Вот я сижу здесь и знаю, я живу». Вот и все, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова. А затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумажки. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтек пожарный. «Для вашей картотеки», — сказал старик, — «на тот случай, если вздумаете рассердиться на меня». «Я не сержусь на вас», — удивленно ответил Монтек.